Когда умер Корбейл и освободилось кентерберийское архиепископство, Генри, брат короля, лелеял самонадеянные мечты стать архиепископом кентерберийским, почитая себя достойным претендентом. Но папа Иннокентий предпочел назначить Теобальда Бека, к величайшему разочарованию Генри. Открыто выражая неудовольствие и всячески используя свое влияние, Генри добился наконец того, что папа назначил его своим легатом в Англии. Возможно, в утешение, искренне ценя его достоинство или, напротив, не без злорадства, поскольку Теобальд не мог не завидовать поставленному над ним легату и не испытывать к нему неприязни. 5 лет внешне благопристойного соперничества являлись, по сути, яростной войной. И потому посланец Теобальда вне подозрений. За ним не стоит Генри Винчестерский со своими происками, и Ранульф без колебаний окажет ему доверие. Ранульф втянулся в распри с Гуинеддом, и потому не откажется от дружбы с королем, предположил Катфаэль. Хотя трудно сказать, как именно Стефан сумеет помочь ему. «Да никак», — с коротким смешком сказал Хью. «И Ранульф прекрасно это понимает. Единственное, что ему обеспечено, — это королевская снисходительность. Но сейчас он рад этой малости. О, граф и король видят друг друга насквозь. Каждый понимает, что союзнику нельзя доверять и что союз заключается в своекорыстных целях. Но непрочное соглашение все же лучше, чем полное отсутствие договоренности». Не надо жить с оглядкой, опасаясь нападения со всех сторон. Ранульф без помехи займется Авейном Гуинецким, а Стефану никто не помешает выяснять отношения с Джеффри де Мандевилем Эссекским. А пока нам предстоит развлекать каноника Герберта, прежде чем конь сумеет вновь нести своего хозяина. Вместе с каноником в монастыре будут гостить его телохранитель, оба грума и диакон епископа Клендонского, которого дали Герберту в провожатые. Скромняга Зерлу даже глядеть на него боится. Интересно, слышал ли он, Герберт я подразумеваю, а не Зерло, а святой Уиннифред? Но даже если и не слышал, наверняка пожелает руководить празднеством. «Да, похоже», — согласился Катфаэль. «Ты рассказал ему о заварушке с Увейном?» «Да, но кое о чем умолчал. Я сказал ему, что Ранульф, пока не справится с Авейном, вряд ли возьмется за другие дела. Никаких уступок со стороны короля не понадобится. Все решится в дружественной беседе». «Конечно, о твоем соглашении с Авейном упоминать не стоит», — спокойно заметил Катфаэль. «Ведь он обещал избавить нас от хлопот, занявшись графом. Захваченных замков граф Стефану не отдаст, но будет вынужден поумерить свою алчность и отказаться от новых авантюр». «А что слыхать на Западе? Спокойствие Глостера меня настораживает. Не случилось ли там чего? Что-то сейчас поделывает сам граф Глостерский». Соперничество Стефана и Матильды за трон Англии длилось вот уже 5 лет. Вспышки гражданской войны изнуряли страну. Но судорожные метания противников происходили в основном на юго-западе, не досягая северных графств. В Шрусбери жизнь текла относительно спокойно. Власть Матильды при поддержке ее незаконнорожденного сводного брата и соратника, графа Роберта Глостерского, простиралась на юго-западные земли с опорой на города Глостер и Бристоль. Король правил всеми остальными землями, хотя вдали от Лондона и преданных ему южных графств чувствовал себя не вполне уверенно. В то смутное время всякий граф и барон только и подумывали, как бы урвать кусок пожирней и основать свое, хоть и маленькое королевство. Ни до короля, ни до королевы им не было дела. Ранульф, графство которого располагалось вдали от обоих лагерей, заботился только о том, чтобы свить собственное гнездышко, пока удача сопутствовала дерзким. Показная преданность королю не мешала ему расширять собственное королевство, захватывая земли севернее Честера и Линкольна. Посылая к Ранульфу Герберта, король не надеялся убедить графа в искренности своих намерений. Но он был вынужден искать перемирие, отложив расправу до будущих времен. Так, по крайней мере, считал Хью. Роберт занят сейчас укреплением обороны, — рассказывал Хью. Весь юго-запад он желает превратить в крепость. Сюда они привезли дитя, которое, как уповает Матильда, станет некогда королем Англии. Да, юный Генрих сейчас в Бристоле. Но навряд ли войска Стефана продвинутся так далеко. Да и зачем Стефану мальчишка? Впрочем, Матильде также от него мало проку, хоть и приятно, что сын рядом. Она бы скучала без него. Однако рано или поздно мальчика все же отправят домой. И через несколько лет, кто знает, он вернется сюда уже возмужалым и вооруженным. Год назад властительница просила своего супруга, графа Джеффри Анжуйского, прислать из Франции дополнительные войска, но граф отказал ей. То ли потому, что не вполне был уверен в правомерности притязаний Матильды на английский престол, то ли от того, что кампания в Нормандии казалась ему важнее, чем амбиции супруги. Вместо вооруженных рыцарей он отправил к ней 10-летнего сынишку. «Хороший ли он отец, этот граф Анжуйский?» — поинтересовался Катфаэль. Хью отвечал, что граф неустанно заботится о процветании рода. Наследникам своим он дал прекрасное образование. Опекать мальчика поручено графу Роберту, преданность которого не вызывает сомнений. И все же отправить дитя в страну, раздираемую гражданской войной. Ему наверняка известно, что Стефан не причинит ребенку вреда, если вдруг мальчик окажется его пленником. Возможно, однако, что принц, несмотря на свой нежный возраст, обладает твердостью характера и действует в собственных интересах. Это неудивительно. Отважный отец имеет отважного сына. «Мы еще услышим об этом Генрихе Плантагенете, который сейчас в Бристоле учит уроки», — подумал Катфаэль. «Мне пора идти», — сказал Хью, лениво потягиваясь. На пригреве его разморило. «Клириков я сегодня достаточно навидался». «Катфаэль, а ты так и не принял сан? Это спасло бы тебя от преследования светских властей. Доведись им прослышать о твоих проделках. Пусть уж лучше аббат тебя судит, а не я». «Придержи-ка лучший язык», — посоветовал Катфаэль, неспешно поднимаясь с места. «В 9 из 10 случаев ты замешан вместе со мной. Забыл, как прятал лошадей от королевской облавы, когда...» Хью со смехом обнял друга за плечи. «О, если ты начнешь вспоминать, я готов с тобой посоперничать. К чему прошлое ворошить? Мы с тобой всегда отличались благоразумием. Пойдем, проводи меня до ворот. Скоро начнется вечерняя служба». Приятели, не торопясь, проследовали по дорожке, посыпанной гравием, вдоль изгороди, и вышли в цветник, где росли розы. Брат Винфрид уже возвращался с горохового поля. Он быстро шагал с лопатой на плече.